на военные маневры. Трудно понять, ради чего император осложнял и без того щекотливую ситуацию. Я нахожу этому несколько объяснений. В его характере было невероятно много ребячества. Он не мог себе ни в чем отказать, легко воображая, что его наивные ухищрения незаметны посторонним, чем очень вредил себе. Может быть, он хотел приучить свою настоящую семью к новому порядку вещей, который ее ожидал. Через какие огорчения пришлось пройти бедным детям еще задолго до развязки? «Мне казалось особенно невыносимым, — сказала мне впоследствии великая княжна, — что папа запретил нам входить к нему без доклада». Впрочем, в то время никто из них еще не помышлял о возможности брака. Даже граф Адлерберг, как я с великим удивлением узнала от него позднее. На семейных обедах вскоре стало больше приглашенных. Среди прочих были министры и придворные дамы. Однажды, когда я присутствовала при туалете великой княжны, она сказала со вздохом: «Увы, придется снова идти любезничать со старыми колпаками». Бедняжка не имела ни минуты настоящего покоя после смерти матери. Этот вздох меня удручил, что я не приминула ей выразить. Она перебила меня с живостью: «Нет, нет, пожалуйста, не сокрушайтесь обо мне. Знаете, я очень много размышляла этой зимой, еще до нашего несчастья, и поняла, что на первом месте должен быть дух жертвенности, как в великом, так и в малом. Теперь я это знаю на опыте. Как только я задумываюсь о себе, я чувствую себя несчастной. Чтобы избежать этого, есть только один способ, уверяю вас, думать о других». Я умолкла, но сердце мое вознеслось в порыве благодарности к Богу. Через 6 недель после смерти императрицы младшие великие князья заболели корью. Болезнь охватила весь дом. Вскоре она настигла и великую княжну с ее 4 детьми. Император очень часто навещал больных. Он переходил с этажа на этаж и долее всего оставался рядом с дочерью, комнату которой я не покидала ни на минуту. Так что я видела его по нескольку раз в день, и мы беседовали о том, о сём, чтобы не давать великой княжне говорить самой. Однажды я попросила императора подарить мне портрет императрицы, выполненный после ее смерти. Эти снимки не были в продаже. Император оставил за собой исключительное право их распространения. Он ответил любезным согласием, и, поблагодарив его, я решила, что настала подходящая минута высказать свое маленькое исповедание веры, чтобы раз и навсегда выразить мое нравственное отношение к прошлому. Впрочем, он и не мог не узнать его на протяжении стольких лет, что я жила под одним с ним кровом. «Осмелюсь добавить, Ваше Величество, — сказала я, — что я чувствую себя достойной владеть этой драгоценной карточкой, потому что я всем своим существом принадлежала государыне». Он ничего не ответил, но портрет мне прислан не был, что я не могу приписать простой забывчивости. У государя была великолепная память, он никогда не заставлял долго ждать исполнения просьбы. Позднее великий князь Сергей подарил мне этот портрет, которого желала моя душа, но весь эпизод показался мне значительным, как предвестник будущих событий. Может быть, уже тогда император прикидывал в уме и рассчитывал, кто может принять его сторону. События подтвердили, что я оказалась права, высказавшись откровенно. А в то время я сочла корь, свирепствующую в доме, за благодеяние. Для детей императрицы это было время вынужденного уединения, в котором они очень нуждались. К тому же они были таким образом ограждены от встреч с другой семьей, которая появлялась теперь все более открыто, отбросив в сторону всякое стеснение и всякий налет тайны. гуляющие в Царскосельском парке часто встречали траурный экипаж,